соорганизуя жизнь та во полноте, обращаясь ко предкам нашим, ко звездным-то подрядам во системности, во энергиях того ключевых призываю стихии явленные, во правном-то содеивать, долженствующим сонаправить, соорганизовать работу всех спектров, частот во частотном первородящем потоке, во естестве значимого тонких тел, с выходом на тот объем и пласт ко внутреннему, ко душе и на земном воплотненности, четко обозначая выверенность работы ведя, очисти, Агидель, меня водой во семи ключах, смой то, что мешает, то, что претит и останавливает, во страх и невежество водя, Семаргову, прожги со пространством, со энергиями стребога расширь мое естество, четкость и выверяемое зрить, соорганизовывая рабочий цикл во многомериях, меняй по ветвям родовым. Напитай меня выше, живо, дай сил во излиянии на питании, могутное, державное, предки моя мудрая, силы вышние, силы земные, реченька-то и песи души моей, во призыве готовности, утверждаясь, вхожу в полноту или изъявление мое таково, становлением и шествие во потоке чистоты света истинного, значение без значимостей, схожу ныне зарею зареницею, прострой во радугах от семиречия и потоки в себя вобрамши, ныне в полноводности течь начинаю, так и моя жизнь во всех планах в осветлении пошла. Млечное млеко, напитай меня в пути, то взрастание цельность, объединенная во духе, во душе, через телесные связующие. Так обысь, так и си, так и будет.